Глава 56, часть 4. Смерть. Стрелы закрыли небо, подобно черным тучам с острыми концами, почти как звезды ночью, падающие прямо на мост. Эти стрелы, протыкая доспехи, забирали жизни, где бы они ни упали. Наконечник стрел был похож на кончик косы смерти, пробивая доспехи и любые препятствия на своем пути, даже оставляя большие выбоины на мосту. Стрелы не имели эмоций. Они со свистом падали на мост, залп за залпом, без остановки убивая всех солдат. Вскоре на мосту не осталось никого живого. Прежде раненые, кричащие и плачущие вражеские солдаты уже не могли быть более мертвыми. Каждый труп был утыкан множеством стрел, их белое оперение делало трупы похожими на дикобразов. Рыцарь в серебряной маске смотрел на это зрелище. И, наконец, случилось то, что он хотел увидеть. Наконец, демон перестал двигаться. Стрелы пронзали каждую часть его тела. Он был похож на гигантского цыпленка со стрелами вместо перьев. Скоро. Меч и щит выпали из его рук и исчезли, упав на землю. Это тело, наконец, рухнуло вниз. Умер. Наконец-то подох. Он теперь мертвее мертвого. Рыцарь в серебряной маске вздрогнул и безумно засмеялся. Он остановился и развернулся назад, продолжая смеяться. Неясно, был ли он счастлив или грустен. После он продолжал смеяться и встал на колени. Его голос стал хриплым и бешеным, как его смех превратился в плач. Он встал на траву на холме, стоял с опущенными руками, и бесконтрольно слезы лились из серебряной маски. Наконец-то мертв. Этот человек наконец-то мертв. Но его 3000 элитных войск также были повреждены. Мало того, что они понесли тяжелые потери, но еще солдаты, пережившие все это, были напуганы до смерти. В них не было никакого мужества, чтобы держать свое оружие и шагнуть на поле боя снова. Что сделало его еще более безумным? Он потерял более половины своих личных черных рыцарей, которые все были однозвездные воины, не говоря уже о том, что трехзвездный воин также потерял свою жизнь в бою. Рыцарь в серебряной маске оказался на грани нервного срыва этим зверем. На поле боя его солдаты, увидев это зрелище, наконец упали и начали тяжело дышать, как будто смерть отпустила свою хватку с их жизней. Огромное давление, давившее на их разум, внезапно пропало, и тень смерти исчезла. Некоторые вражеские солдаты сошли с ума. Они смеялись, а слезы катились по их лицам. Перед этим они никогда не могли предполагать, что один человек, только один человек, мог уничтожить всю армию. Таинственный маг был разгневан, но после того, как он увидел безумное выражение на лице рыцаря в серебряной маске, он сдержал свой гнев и решил не спорить с ним. Поразмыслив и изменив выражение, он приказал паре парализованных солдат рядом с ним: «Вы, ребята, идите и перетащите этот труп в мою палатку». Величию магу отозвались души солдат, которые были почти сломлены. Быстро пару сильных солдат бросились к трупу, который был полон стрел, подняли его и последовали за таинственным магом обратно к его палатке. Труп был тяжелым. С разрушенной металлической броней и стрелами он весил почти 300 фунтов. Пара вражеских солдат, которые несли труп, вспотели. Они даже не решались смотреть на него. Убийственное ощущение от трупа сокрушало их жизни, заставляя солдат, которые следовали за магом, бесконтрольно трястись. «Вы можете уходить. Неважно, что тут будет происходить, никому не позволено входить и беспокоить меня». После того, как они прибыли в черную мрачную палатку, маг приказал солдатам положить труп в середине палатки и велел уйти. Солдаты выбежали из палатки, как если бы они боролись за жизни. Воздух в палатке пах сыростью и плесенью и был слегка смешан с запахом трупов. Острые инструменты жуткой формы и бутылки висели повсюду. В этом месте любой чувствовал себя как на скотобойне, и ни один из солдат не хотел оставаться тут даже на одну секунду. Таинственный маг закрыл завесу в палатке. Кроме того, он установил пару небольших защитных заклинаний у входа, как безопасность. Затем синее пламя вылетело из его руки и подожгло жаровню, висевшую в середине палатки. Синее пламя было слабым и мерцающим. Несмотря на то, что там горел огонь, палатка все еще была заполнена холодом. Все выглядело жутко, как в аду. «Хо-хо-хо-хо!» Таинственный маг звучал, как сова. Жадный свет сиял в его глазах, когда он смотрел на труп. Он говорил с легким сожалением. «Жаль, что мы не захватили его живым, но, к счастью, я приобрел некоторую магию. Может быть, я мог бы выяснить секрет переключения силы от препарирования его трупа. Ха-ха-ха. Заполучив эту тайну, я смогу прорваться через узкое место ранга четвертой звезды, что держало меня в течение многих лет, и перейти к пятому рангу. Достижение лунного ранга не будет больше просто мечтой. Ха-ха-ха». Он хрипло засмеялся. Наклонив спину и не будучи в состоянии больше ждать, он прикоснулся к броне на трупе с его увядшим как бамбук пальцем и собирался снять ее и начать препарирование. Но когда он, наконец, изо всех сил смог перевернуть тело и положил палец на пряжку брони, его улыбка вдруг мгновенно замерла, беспрецедентный ужас был на его лице». Даже хотя таинственный маг был могущественным и внимательным, он задрожал от страха. Не из-за того, что он был боязливым, любой запаникует, если увидит, как ему внезапно улыбнется труп. Реакция мага была вполне нормальной. «Ты... невозможно! Ты все еще жив?» — крикнул маг, как будто увидел призрака. Он быстро начал трястись от страха. Что произойдет, когда чудовищный воин окажется так близко к беззащитному магу? Лицо мага побледнело. Плотное облако энергии появилось из ниоткуда и начало быстро распространяться по всей палатке. Маг хотел защитить свое тело, как утопающий, незадачливый парень попытается забраться на маленький кусочек плавающей древесины. Маги должны были защищать свои слабые тела с их магической силой. Это была почти непроизвольная реакция. Серия неясных слогов вырывалась из его рта, но один удар от Сунфея остановил усилия мага для защиты себя. Низкая магия воспевания была остановлена, как будто кто-то задушил кукарекающего петуха. Затем черное облако энергии внезапно рассеялось. Рот мага был широко раскрыт. Прозрачная белая слюна вылетала из его рта, который произносил величественное магическое заклинание секундой ранее. Словно девственница, его глаза показали невероятный взгляд, когда он крепко держал одну из частей своего тела – промежность. «Проклятие! Таким образом, песня действительно самая слабая часть человека!» Фей рассмеялся, когда он дул в кулак и бесстыдно подумал. Несмотря на то, что он смеялся, он не забыл воспользоваться этой возможностью. Он вскочил и силой снова ударил мага в промежность. Тело мага скривило после этого удара. Глубокий хриплый рык, сродни умирающему зверю, пришел из его горла, и он упал на землю. Черный плащ слетел с его тела, и появилось истощенное лицо, как у скелета». Он был таким бледным и тощим, что его кожа оказалась туго натянута на череп. Там не было даже одного волоса, растущего на голове. Из-за избиения жизненно важной части тела, лицо бедного четырехзвездного рангового мага превратилось от белого до черного, а затем в зеленый. Мощного четырехзвездного рангового мага рвало из-за боли. Он пригнулся, как вареная креветка, и катался по земле, но быстро потерял сознание. «Проклятие! Как ты притворяешься мертвым?» Сун Фэй не мог поверить, что разделаться с магом четырех звезд будет так просто. Поэтому, чтобы убедиться, что этот человек-скелет не притворяется, Фэй подошел к магу и, подумав пару секунд, плюнул и зловеще улыбнулся, после чего снова пнул мага между ног. Фэй услышал слабый звук, похожий на звук разбившегося яйца. Похоже, он действительно потерял сознание. Сун Фэй вздохнул с облегчением. Его напряженные нервы расслабились, так как давление на его разум исчезло. Он, чувствуя себя намного более непринужденно, сел на землю и сделал несколько глубоких вдохов. Все прошло очень гладко, значительно превысив его ожидания. Во время боя, увидев появление сильных лучников противника, ему вдруг пришла в голову мысль «фальшивая смерть». У него был слой тяжелой металлической брони, а также он может вызвать броню 12 уровня варвара, особенно арктический мех из арктического комплекта. У этой брони была тонна защиты. С двумя слоями брони выжить под стрелами не будет большой проблемой. Затем, только если он мог бы попасть на базу противника и внезапно атаковать четырехзвездного мага на ровном месте, у него было 50-60% возможности избавиться от этого ужасного четырехзвездочного мага. Сун Фэй волновался о том, как ему скрытно подобраться к магу, чтобы нанести удар. Кто знал, что этот маг настолько неудачлив и сам будет искать свою смерть? Он приказал солдатам отнести тело Сун Фэя в палатку, чтобы он сам мог его осмотреть. Глава 56, часть 5. Пытки. «Похоже, ничто не может меня остановить, когда мне сопутствует удача. Ха, да я король удачи!» Сун Фэй снял тяжелую металлическую броню, что еле держится, показывая броню варвара под ней. Бронебойные стрелы были очень эффективны и даже оставили много вмятин на арктическом мехе. Сила от стрел, проходящих через броню, повредили тело Сун Фэя. Притворная смерть действительно очень полезна. Фэй достал нормальное зелье здоровья из своего пояса и сделал глоток. Его раны быстро восстановились, и боль, проникшая глубоко в кости, исчезла. Фэй решил не пить целый флакон, но только 1/6 его часть, после чего убрал обратно в пояс. После того, как он выздоровел, Фэй начал определять размер этой темной палатки. Воздух, наполненный странным запахом зловония, как будто здесь гнили и разлагались трупы многочисленных существ. Под мерцающим светом голубого пламени он чувствовал себя ужасно тихо. Глаза Сун Фэя наконец-то остановились на паре черных веревок. Его глаза загорелись, отличная идея пришла ему в голову. Он решил связать упавшего в обморок мага. Он не хотел убивать этого бедного мага. В его глазах живой четырехзвездный маг был гораздо более ценным, чем его труп. До тех пор, пока маг находился под его контролем, все виды информации в разуме мага были кладом. Чамборд был только королевством в отдаленном районе на континенте. Было много вещей на Азеротском континенте, что Брук и Лэмпорт не могли даже объяснить. Сун Фэй хотел бы получить более подробную информацию непосредственно из уст мага. Он схватил веревки и злобно засмеялся. «И как же мне связать этого старого ублюдка?» Связывание заключенных было очень специфичным занятием. Если связать неправильно, то заключенный мог легко освободиться и сбежать. Но из-за опыта, полученного от просмотра 18+ Садомаза фильмов, для него это не было проблемой. Фэй не возражал против практического теста своих знаний. Через несколько минут... «Хм, ну, наконец-то!» — хлопнул руками Фэй, глядя на свое творение. Бедный четырехзвездный маг был связан в человеческую клетку риса. Фэй использовал 6 канатов и продемонстрировал 12 методов связывания. Он сделал огромный узел, когда веревка собралась вокруг лица, и засунул его в рот мага. Таким образом, даже если маг проснется позже, он не сможет повторять какие-либо магические заклинания. Конечно, это был еще не конец. Фэй был очень бдительным человеком. Чтобы гарантировать его безопасность, он нашел обрубок деревянной палки, бессовестно и безжалостно вонзил ее магу в анальное отверстие. После этого он соединил палку и веревку вместе. Если маг еще продолжит бороться, веревка будет двигать палку, и она будет постоянно входить. Боль может вызвать даже у самого выносливого человека обморок. Даже после этого Сун Фэй все еще не чувствовал себя достаточно безопасно. Четырехзвездный маг был слишком сильным для него. Что если у мага была способность развязывать веревки? После некоторых раздумий Фэй раздавил магу кости на конечностях. Увидев в обмороке мага неосознанно агрессивная борьба, куча крови и пены шла изо рта мага. Фэй знал, что маг не проснется в ближайшее время, так что он начал свой план с насмешкой на лице. На вражеской базе. Остальные солдаты собирали свои вещи и готовились быстро отступить. 10 минут назад разведчик бросился назад на базу и сообщил, что поисковый отряд обнаружил следы войск империи «Зенит», а он был почти уверен, что они направлялись в сторону Чамборда. Это заставило рыцаря в серебряной маске отказаться от осады замка Чамборд. Рыцарь в серебряной маске хорошо знал, что подкрепления из империи «Зенит» будут отличным поводом для того, чтобы отступить. После того, как мост рухнул, не было никакой возможности, чтобы его армия смогла завоевать замок Чамборд. На вершине почти все его солдаты не хотели больше воевать. То, что произошло сегодня возле замка, уничтожило мужество элитных солдат. Все, что они хотели сделать, это оставить эти демонические земли и никогда больше в своей жизни не видеть замок через реку. Все на базе спешили, чтобы собрать вещи, делая вид базы очень хаотичным. У палатки мага стояли два вражеских солдата. Они были охранниками, что рыцарь в серебряной маске преподнес своему учителю. Оба они были высокими и сильными. Они боялись, что если расслабляться, маг может узнать. До сегодняшнего дня 14 солдат были использованы магом как лабораторные крысы для своих экспериментов именно по этой причине. Те 14 бедняк, несомненно, понесли немыслимые пытки перед смертью. Они кричали и выли, как дикие звери, из-за чего всем солдатам на базе снились кошмары. Оба желали, чтобы осада поскорее закончилась. Как только начнется отступление, им больше не придется охранять этого мага, похожего на демона. В этот момент толстый занавес, прикрывающий вход в палатку, открылся, и некто шагнул наружу. Оба охранника быстро повернулись на поклон и салют. Но когда они увидели лицо человека, который только что вышел, они почувствовали холод. Их лица побледнели, рты начали бормотать, их зубы стучали и сделали серию из хрупких звуков. Их языки почти упали, и они не могли сказать ни слова. Через несколько секунд дрожи глаза солдата побелели, и он потерял сознание из-за шока. Другой солдат был лучше, но его тело тоже дрожало, как если бы он пытался избавиться от вшей сам. Он указал пальцем, как если бы он видел мертвеца, и его ум был совершенно пустым. Он немного завидовал своему коллеге, потерявшему сознание. Он не знал, что делать, ведь ему пришлось осознанно столкнуться наполовину с демоном. «Эй, мужик, я потерялся. В которой палатке живет твой босс?» Сун Фэй боялся, что солдат перед ним также потеряет сознание. Он дружелюбно улыбнулся и спросил солдата самым искренним голосом, в то же время похлопывая его по плечу. Солдат трясся и не мог вымолвить ни слова. Он дрожал, когда медленно указал пальцем на большой черный шатер около 50 метров, и плюх упал в обморок, как он и пожелал. Сун Фэй посмотрел на палатку подальше и плюнул на землю. Хотя вражеские солдаты были везде, он не пытался спрятаться, он прямо подошел к палатке. Ведь никто из врагов не смог бы его остановить. Через пару секунд кто-то, наконец, обнаружил неистовствующего Сун Фэя. Тем не менее, никто не кричал, даже звука не издал. По всей базе почти все солдаты, которые видели Сун Фэя, начали дрожать в страхе, их лица побледнели. Они не смогли держать свое оружие, оставляя их падать на землю. Как будто они все были в страхе от магического заклинания, никто из них не двигался. Все они тряслись в танце в унисон, когда смотрели на Фэя, подходящего к большой черной палатке посреди базы. Атмосфера была тихая, но странная. До этого на оборонительной стене Чамборда. «Господи, невозможно! Король Александр!» Увидев стрелы, вонзающиеся в части рухнувшего моста, многие люди начали мгновенно плакать. Из-за своих слез их лица стали очень мокрыми, и они должны были держаться друг за друга, чтобы стоять, как будто все их силы кто-то отнял. Лэмпорт не сказал ни слова. Он спрыгнул с оборонительной стены. Эмма потеряла сознание в объятиях Анжеллы, чье лицо было так же бледно, как снег. Солнце в небе внезапно потеряло свою яркость. Все на крепостной стене почувствовали, что мир потемнел, как будто что-то великолепное внезапно разрушилось. Глава 56, часть 6. Победа. У солдат и жителей Чамборда не было даже сил стоять, их оружие было разбросано по земле. Все они бросились вниз крепостной стены и побежали к воротам замка. Все хотели попасть на рухнувший мост. Даже если они в конечном итоге погибнут, они хотели принести своего короля обратно. Никто не верил, что их король, который был благословлен богом войны, мертв. Он должен остаться живым, он просто должен быть. Только несколько человек в толпе по-прежнему стояли спокойно. У всех были разные выражения лиц, но волнение отражалось в их глазах. Стоявший под сторожевой башней, главный министр Базар с трудом сдерживал восторг. «Великолепно! Наконец-то он мертв!» В самом деле, сила, которую Александр показал в бою, сильно шокировала и напугала его. Он не ожидал, что у умственно отсталого молодого короля окажется такая мощь. Было ли умственно отсталое поведение Александра перед всеми всего лишь игрой? Базара каждый раз прошибал холодный пот, когда он думал об этом. Чем больше он смотрел на непобедимую фигуру на мосту, тем больше ему становилось страшнее. Чудесно. Александр погиб от рук врагов, и разрушение моста означало, что враги более не будут угрозой для Чамборда. Это как убить двух зайцев одним выстрелом. Теперь мои предстоящие планы могут быть идеально приведены в исполнение. Около Базара толстяк Джил широко улыбался. «Александр, ты идиот. Ты, наконец, сдох. Идиоты всегда остаются идиотами. Даже хоть ты и стал нормальным. Атаковать напролом, как тупая свинья, и рисковать своей жизнью ради жалких простолюдинов – это все, на что ты был способен. Но, видишь, ты был убит этими стрелами». Джил повернул голову и уставился на Анжеллу. Он облизнул губы, и непристойный и порочный взгляд пришел на его лицо. Его глаза были наполнены манией. Если бы Брук не был близко, охраняя Анжеллу, Джил не стал бы ждать и сделал бы что-то уже. В большой черной палатке посреди вражеской базы. Рыцарь в серебряной маске бессильно сидел на каменном кресле в середине палатки. Он посмотрел на оставшихся 9 черных рыцарей и сказал глубоким голосом: «Будьте готовы к отступлению. Убейте всех тяжело раненых солдат, которые не могут передвигаться. Мы не можем позволить империи Зенит узнать о нас. Очистите поле битвы тщательно и не оставляйте никаких следов. Я клянусь, в один прекрасный день я, Матея Кэшман, приведу железную кавалерию Эндховена и разорву это маленькое королевство на куски». Договаривая последнюю часть, рыцарь в серебряной маске крепко сжал свои кулаки и задрожал от гнева. Но в этот миг кое-что неожиданное произошло. Издали прилетел резкий порыв ветра и разрезал палатку на 2 части. Из-за рухнувших в стороны частей палатки яркий солнечный свет осветил и обнажил все, что было внутри. «Боюсь, я не дам тебе шанса вернуться», — безразличным голосом прозвучало в отдалении. Рыцаря в серебряной маске неожиданно парализовало. Он обнаружил в страхе, что чудовищная фигура, которая должна была быть мертва, приближалась к нему медленно, шаг за шагом. Ощущение крови и убийства давили на него больше и больше. Ему стало трудно дышать. «Ты!» — лицо рыцаря в серебряной маске имело немыслимое выражение. «Ты не умер?» «Конечно, я не умер. А это означает, что умрете вы». Сун Фэй подходил все ближе и ближе. Его взгляд был острым, как нож. Это был первый раз, когда он увидел рыцаря в серебряной маске, но из-за роскошной одежды и того, как рыцарь был защищен черными рыцарями, было очевидно, что мужчина в серебряной маске был командиром врагов и виновником осады, а также гибели сотен граждан и солдат Чамборда. Фэй не мог позволить уйти тому, чьи руки были по локоть в крови. Фэй не почувствовал никаких колебаний энергии от рыцаря в серебряной маске и решил, что он примерно в ранге 2-й звезды. Такая сила не представляла для него никакой угрозы. Он был уверен, что сможет убить рыцаря в серебряной маске одним ударом. Окружающие солдаты не смели подходить ближе. Рыцарь в серебряной маске и черные рыцари справа от него казались слабыми в сравнении с Сунфэем. «Иди, убей его!» Рыцарь в серебряной маске заорал, показывая рукой. Восемь черных рыцарей, не стесняясь, заорали и тут же бросились на Сунфэя. Хотя они знали, что, вероятно, умрут из-за строгой дисциплины под принуждением рыцаря в серебряной маске, они не смели и думать дважды. «Умри!» Выражение лица Фэя похолодело, и он ускорился. Его тело оставляло последовательные образы в воздухе. Собравшись атаковать черных рыцарей, в воздухе возник белый свет и вспыхнул, призывая лазурный шипастый щит и штормовую саблю в руки. Затем, замахнувшись полукругом на 180 градусов, золотой меч растворился во вспышке золотого света. После восьми легких звуков восемь черных рыцарей застыли на месте. Не снижая скорости, Фэй превратился в безумный вихрь и понесся к рыцарю в серебряной маске. Несмотря на равнодушное выражение, яростный огонь горел в его сердце. «Ха, я убью тебя лично!» Рыцарь в серебряной маске с трудом собрал все свое мужество. Синяя волшебная сила сияла вокруг его тела. Он конденсировал колкий ледяной шар размером с баскетбольный мяч и запустил ледяной шар в сторону Сунфэя. В то же время ряд сосулек появился и начал вращаться вокруг него, образуя ледяной щит. Мгновенная атака и защита. Рыцарь в серебряной маске был магом льда второй звезды. По его движениям Фэй мог сказать, что рыцарь в серебряной маске имел много боевого опыта. За мгновение он принял лучшее решение. Ледяные шары точно попали в цель. Восторженное выражение возникло на лице рыцаря в серебряной маске. Ледяной шар может заморозить тело своего противника и замедлить его движение на некоторое время. Он может использовать многочисленные магические техники и повторять множество магических заклинаний, чтобы с легкостью справиться со своим самым ненавистным противником. Однако энергия торнадо не тормозила вообще. С впечатляющей скоростью Сунфэй мгновенно появился перед рыцарем в серебряной маске. В глазах рыцаря в серебряной маске этот золотой меч символизировал приглашение от старухи с косой, и он тут же пронзил его. В такой опасной ситуации рыцарь в серебряной маске ревел, как раненый медведь. Его магическая сила безумно распространялась из его тела, образуя многочисленные сосульки, которые быстро вращались вокруг него, образуя множество слоев ледяных щитов. Он немного перекрыл золотой меч, но после этого рыцарь в серебряной маске почувствовал вкус собственной крови из-за того, что его пронзили через ледяные щиты. Золотой меч был беспощаден и проткнул глотку рыцаря в серебряной маске. В следующий момент последняя искра жизни потухла в глазах под серебряной маской. Рыцарь в серебряной маске не мог поверить в это. Все же до последнего момента он не мог поверить, что он – высокий и величественный принц, который собирался унаследовать трон империи и оставить свое наследие на континенте Азерота, собирался умереть в таком месте, как это. Тьфу, носишь маску, ты подражатель. Сунфэй плотно схватился за ручку штормовой сабли и пренебрежительно плюнул на рыцаря в серебряной маске. Он не беспокоился о кусочках льда, которые были на его теле. Он ударил рыцаря в серебряной маске и вытащил из трупа свой меч. Он презрительно глянул на бездействующих врагов вокруг. В то же время восемь черных рыцарей, которые все еще стояли в своих позициях, упали. Их жизни были забраны штормовой саблей. «Поторопитесь и проваливайте нахрен отсюда!» – внезапно заорал Сунфэй. Тысячи врагов чувствовали, как они были помилованы, стоя перед смертной казнью. Они, крича, развернулись и убежали от Сунфэя. Все они жалели о том, что родились с двумя ногами, так что не могли бегать быстрее. В этот момент громовой горн прозвучал на равнине вдалеке. Большое построение кавалерии направлялось в сторону Чамборда. Глядя на них издалека, Фэй чувствовал, что кавалерия была похожа на темные облака, и топот копыт создавал землетрясение. Глава 56, часть 7. Подкрепление. Выражение лица Сун Фэя изменилось. Он вскочил на высокий холм и посмотрел. Далеко на горизонте, где голубое небо и зеленые равнины встречались, появились многочисленные продолговатые серебряные флаги. Флаги развивались на ветру, и виделось, как летят серебряные драконы. Тогда земля начала сотрясаться, и многочисленная серебряная бронированная конница двигалась в направлении Чамборда, как огромная приливная волна. От того, что я могу увидеть и почувствовать, кажется, что там как минимум 600 кавалерии при таком образовании, а не помощь от Империи Зенит или подкрепление рыцарю в серебряной маске. Фэй внимательно наблюдал. Он быстро обнаружил, что всадники в серебряной броне, которые внезапно появились, незамедлительно атаковали всех, кто попадался им по пути. Когда они увидели поверженных врагов, то скорее начали беспощадную резню под звук громкого горна. Везде, где железные подковы прошлись по земле, кровь и плоть полетели в воздух. Ножи и копья пробивали врагов, они были как стая голодных тигров в клетке с овцами. Тысячи врагов визжали и скулили, но у них не было сил сопротивляться. Это был односторонний бой. «Ох, отлично. Похоже, они помощь, направленная из Империи Зенит». Сун Фэю стало немного легче. Он подумал о чем-то и спрыгнул с холма. Вернулся в шатер таинственного мага и с удивлением узнал, что там были некоторые признаки борьбы. Было очевидно, что четырехзвездный маг проснулся и попытался разорвать веревки. К сожалению, ему ничего не удалось. Особый способ связывания Сун Фэя оказался полезным. Бедный маг был анально опустошен. Казалось, что деревянная палка продвинулась глубже, когда маг изо всех сил боролся, и он снова потерял сознание из-за невыносимой боли. Фэй поднял мага с земли и пошел в сторону развалившегося черного шатра, где лежал рыцарь в серебряной маске. Фэй положил мага рядом с трупом рыцаря в серебряной маске. Потом он отрезал большой кусок ткани от палатки штормовой саблей. Завернул мага и труп вместе в большой сверток и положил его рядом с собой. После этого он, стоя на равнине, смотрел на помощь от Империи Зенит. В то время кавалерия в их блестящих доспехах уничтожала оставшихся врагов. Около 20 кавалеристов отделились и направились в сторону Сун Фэя. Фэй собирался попросить у них что-то, но кавалеристы не замедлились, когда они увидели его. Скорее, они, смеясь, ускорили своих лошадей, нагло крича. Копья в их руках были подняты и сияли убийственным светом под солнцем. С кончиков их копий еще капала кровь врагов, и теперь они были направлены на Сун Фэя. Проклятие. Эти тупицы приняли меня за одного из побежденных врагов. Он был ошарашен. Он собирался кричать и объяснить о себе. Рыцарь в роскошных доспехах засмеялся, повернулся и бросил свое копье в Сун Фэя, используя импульс лошади. Взгляд Фэя стал холодным. Он поднял левую руку и лазурным щитом с шипами слегка коснулся копья. Наконечник копья был перенаправлен в небо. Фэй чувствовал, что рыцарь, который бросил копье, не был даже воином одной звезды. Тот уровень нападения, который он произвел, не угрожал варвару 12 уровня. «Вы смеете сопротивляться? Иди, растопчи его в мясную пасту!» Роскошно вооруженный рыцарь не ожидал, что его самая точная атака будет легко отбита побежденным врагом, который был покрыт кровью. После небольшого удивления он чувствовал, что его престиж оспаривали. Он был разгневан и, вытаскивая меч из-за пояса, указал на Сун Фэя и крикнул. Он и десяток кавалеристов позади него ногами пришпорили своих лошадей. Лошади почувствовали боль от железных сапог, неожиданно ускорились и агрессивно бросились к Сун Фэю. Они хотели отправить противника перед ними в воздух. «Подождите, стоп, я из Чемборда, я не враг!» У него не было никакого способа, кроме как кричать и оправдываться. Кто знал, что роскошно вооруженный рыцарь, который был ведущим отряда необузданных лошадей, не замедлится после того, как он услышал крик Сун Фэя. Он опустил голову и ускорил лошадь еще больше. Конница за ним сделала то же самое. Все они были возбуждены, и на их лицах проступали насмешливые улыбки. Для них Фэй не отличался от идиота, пытающегося умереть. «Черт, это неправильно. Эти ублюдки хотят меня нарочно убить». Сердце Сунфэя немного ёкнуло, когда он почувствовал что-то подозрительное. После того, как Фэй увидел насмешливую улыбку на лице рыцаря и лицах кавалерии, он знал, что слова ничего не решат. Он стал глумиться, пока перемещал лазурный шипованный щит на плечо и врезался прямо в строй рыцаря и кавалерии. «Сукины дети, давайте посмотрим, кто круче!» Их провокация разозлила Сунфэя. Вскоре один человек и 14 лошадей столкнулись лоб в лоб. Ряды громких, приглушенных звуков прозвучали, как будто они разбивались о твердую защитную стену. Заполненные неверием, они попадали со своих лошадей на землю и корчились от боли, при этом плача и крича. Ведущему рыцарю было особенно худо, когда он превратился в футбольный мяч и продолжал кататься по земле. Его роскошная броня была покрыта кровью и грязью, его шлем был потерян, его лицо было настолько грязным, что он был похож на бездомного нищего, который не принимал душ пару лет. Десяток лошадей лежали на земле, не в силах подняться. Сунфэй обернулся и замер. Он не произнес ни слова. Он просто глумился над лошадьми и кавалерией, которые изо всех сил пытались встать. Выражение его лица было наполнено пренебрежением. Они почувствовали, как дракон смотрел на пару собак, что осмеливались бросить ему вызов. Он заставил рыцаря и кавалеристов чувствовать обиду, их почти рвало кровью. «Ты!» – ведущий рыцарь указал пальцем на Сунфэя. «Ты безрассудный ублюдок! Как ты смеешь атаковать рыцаря Империи Зенит? Ха, ты труп, я убью тебя!» Несмотря на то, что он кричал надменно и свирепо, никто из них не осмелился напасть на Сунфэя. Его сила заставила кавалеристов обделаться в штаны. Сунфэю нечего было сказать. «Ты тупая свинья? Ты запустил в меня копье первым и хотел затоптать меня в мясной фарш, потому что вас больше. Если не защищать себя, должен ли я стоять тихо и ждать, пока ты меня убьешь?» Ужасные манеры и низкая производительность этих подкреплений внезапно уничтожили весь интерес Фэя к помощи со стороны Империи Зенит. Он взял тканевый мешок, в котором был маг и труп рыцаря в серебряной маске, и решил вернуться в замок Чамборд, не говоря ни слова. «Ты не посмеешь уйти, ты ублюдок!» Несмотря на то, что роскошно вооруженный рыцарь был очень напуган, его рот не закрывался. Наблюдая за отступающим противником, его храбрость разожглась, и он указал на Сунфэя и, возмутившись, выругался. Фэй остановился и обернулся. Выражение его лица было так холодно, как Арктика. «Если вы скажете еще одно слово, я вас убью». В этот момент у него действительно было убийственное намерение, и только потому, что они были посланы на помощь от своей родительской империи Зенит, Фэй не хотел создавать большой шум вокруг этих тупых рыцарей. Но кто знал, что они вернутся в приподнятом настроении и снова станут провоцировать его? После того, как он сказал это, штормовая сабля сверкнула золотым светом. «Если эти рыцари скажут еще что-то, он покажет им ад». Неожиданно жажда крови и убийства начала исходить от Сунфэя. Из-за непрерывных убийств в мире Диабло и реальном мире никто не знал, сколько монстров, демонов и врагов погибло от лезвия Сунфэя. Он буквально наступал на горы трупов и моря из крови за последние пару дней. Убийственное ощущение было настолько плотным в его теле, что оно стало почти осязаемым веществом. Теперь оно взмыло в небо и было столь резким, как нож, режущий мужество и боевой дух противника. Конница закрыла свои рты в испуге. Ведущий рыцарь, который был самым амбициозным из отряда, оказался немым. Холодный пот капал вниз по лбу, когда он чувствовал угрозу смерти в холодных глазах противника. Он чувствовал себя как в морозилке. Он знал, что то, что сказал Фэй, была не просто угроза. Он не сомневался, что если бы он сказал что-нибудь еще, он, несомненно, будет убит. «Ха, трус!» – выругался с презрением Сун Фэй. Он возвращался в Чамборд с огромным мешком в руках. Он знал, что все на крепостной стене видели его мнимую смерть. Он не мог себе представить, какими грустными и волнующимися все должны были быть, особенно Анжела и Брук. Он знал, что, безусловно, все будут в состоянии хаоса, поэтому Фэю пришлось бежать обратно, чтобы всех успокоить. Глава 56, часть 8. Возвращение короля. Так, как он и думал, когда он достиг разрыва на разрушенном мосту, он увидел много людей, плачущих и ревущих. Они выбежали из ворот замка и спотыкались, когда бежали к разлому на мосту. Было много людей, стоящих на другой стороне разлома, пытающихся его пересечь. Сердце Сун Фэя потеплело. Он использовал прыжок варвара, как гигантская птица. Он просвистел в воздухе и покрыл от 16 до 17 метров до щели в пару прыжков. Он не остановился и использовал другой прыжок, чтобы перепрыгнуть через огромный разрыв с большим мешком в руке, и приземлился в толпе на другой стороне. «Это король Александр!» — ободренно крикнул кто-то. «Я, кузнец Гарри, знал, что вы остались живы! Ха, как могли те трусливые псы сделать вам больно?» Старый седой человек был возбужден до слез после того, как увидел Фэя. «Король Александр, вы... Я... Удивительно! Благослови вас, хвала богу войны за благословение моего короля!» Пара нищих, которые держали в руках сельскохозяйственные инструменты как оружие, преклонив колени, помолились, чтобы поблагодарить бога войны за защиту своего короля. Через мгновение удивления все силачи, в том числе Пирс и Дрогба, бросили веревки, использовав их, чтобы перебраться через разлом, и бросились к Сун Фэю, плача, когда они цеплялись за его ноги. 20 полностью бронированных суровых людей, которые были в крови, даже не хмурились, когда лезвия и копья врагов проникали в их тела, а теперь плакали, как маленькие дети. На крепостной стене. Тонкое и сухое тело министра Базара начало раскачиваться, когда он увидел эту сцену. Он почувствовал, что его видение темнеет, и золотые звезды начали появляться перед ним. Его рот был широко открыт, обнажая желтовато-черные зубы. Его седые волосы были перепутаны, когда дул ветер, и он пробормотал про себя тускло. «Невозможно! Это невозможно! Он все еще жив! Как? Является ли он монстром? Еще жив после того, как был пронзен сотнями стрел? Черт, черт, черт! А-а-а!» Старик чувствовал, что готов сойти с ума. Джилл, кто злорадствовал, со стороны казалось, что он потерял силу в ногах и взялся за поручень. Александр не умер. Острая интуиция подсказывала ему: «Дерьмо, моя удача вот-вот исчезнет, большая беда вот-вот придет». Под сторожевой башней. Фух, Анжела до сих пор была в печали, как увядающая лилия, которая даже не цвела. Ее серые глаза потеряли свой блеск. Услышав крики на мосту, она повернула голову и посмотрела на мост глазами, размытыми слезами. Но в тот момент ее взгляд остановился. Сердце девушки начало сильно стучать. Она увидела знакомую и решительную фигуру, стоящую на мосту. Через ее затуманенное зрение грустная девушка быстро вытерла глаза. «О, бог войны! Это действительно он!» Жизнь и блеск внезапно вернулись к мягкому и слабому телу девушки. «Александр!» – прошептала Анжела, и неконтролируемые слезы покатились по ее лицу. Несмотря на плач еще раз, на этот раз ее слезы были не от горя, а от радости. Она вдруг встала, быстро вытерла слезы, подняла край своего длинного платья и побежала по оборонительной стене, как счастливая птица, несмотря на Брука и Лэмпорда, блокирующих ей путь, чтобы защитить ее. «Я должна пойти к нему», — сказала красивая девушка сама себе. Она шла по пути от Чемборда до Каменного моста бесчисленное количество раз. Наблюдая за восходом и заходом солнца, с крепостной стены или моста, чтобы помолиться за бедного Александра, это было то, что она часто делала. Тем не менее, она никогда не чувствовала, что путь будет таким долгим. она хотела бы уметь телепортироваться в мужские руки мгновенно. «Эй, смотри, куда идешь! Анжела, помедленнее, успокойся, подожди меня!» Эмма улыбалась и кричала вслед за Анжелой. Она последовала за Анжелой. Золотой хвостик на ее голове подпрыгивал вверх и вниз. Эта светлая и счастливая сцена вызывала широкую улыбку на лице воина номер один Чемборда, Лэмпорда. Несколько минут назад Сун Фэй превратился в белого дикобраза со стрелами. Лэмпорд был в шоке и спрыгнул с крепостной стены, самоотверженно бросившись на другую сторону моста. Но в процессе он вдруг вспомнил просьбу Сун Фэя защитить Анжеллу. После минутного колебания он быстро вернулся к ней, чтобы ее защищать. «Спасибо, Боже, что с Анжелой все в порядке». В этот ключевой момент Брук был рядом с ней, бдительно ее охраняя. Теперь все было хорошо. Александр вернулся живым, враги были разбиты и безумно отступали. Подкрепление от родительской империи «Зенит» также прибыло. Все опасности Чемборда были немедленно устранены. Это был самый счастливый конец. После того, как Лэмпорт думал об этом, его обычно спокойное мертвое лицо не могло оставаться таким, и он раскрыл большую яркую улыбку. Это был первый раз, когда он улыбался так счастливо за последние пару лет. Он посмотрел на министра Баззера, который был не слишком далеко и так мрачно выглядел, как темное облако. С этой улыбкой на лице его провокация была ясна. Баззер только тихо хмыкнул. На южном берегу реки Зули. Сотни кавалеристов ускорились по направлению к берегу реки и остановились после того, как они уничтожили тысячу или около того отступающих врагов. Огромная красная карета, которая ехала за восемью запряженными лошадьми, медленно подъехала и разделила толпу. Карета была гигантской. Она была по крайней мере 3 ярда в длину и была поддержана 4 огромными тонкими деревянными колесами. Экипаж смотрелся, как если бы он был вырезан из цельного дерева. Колючие цветочные узоры выгравированы на карете, и птицы на нем казались живыми. Существовало 2 маленьких вентилируемых окна с обеих сторон кареты. Это было самым удивительным то, что кучер кареты был блестящий бронированный рыцарь, и он выглядел сильным. После осмотра прибывшей кареты, роскошно бронированный рыцарь, который был избит Сун Фэем, бросился к карете. Он плакал, когда он лгал и преувеличивал о том, что только что произошло. «Сестра Танаша, этот проклятый парень оскорбил достоинство империи Зенит, он даже оскорбил вас, вы не можете это так оставить!» Пару секунд карета погрузилась в тишину. Затем слабый и мягкий голос ответил. «Джимми, ведь это ты его спровоцировал. В этот раз ты, наконец, встретил воина, которого не волнует твоя личность молодого принца империи Зенит. Пускай эта боль послужит тебе уроком. Никогда не провоцируй никого снова. Я говорила тебе много раз, чтобы стать настоящим рыцарем, недостаточно просто быть сильным или совершить военный подвиг. Смирение, честность, сострадание, мужество, справедливость, жертвенность, честь, духовность. После того, как ты запомнишь эти 8 качеств, только тогда ты, возможно, будешь способен стать настоящим рыцарем». Слабый голос звучал как у человека, только выздоровевшего после долгой болезни. Однако он обладал силой проникать в умы людей. Девушка, названная Танашей, раскрыла ложь маленького принца Джимми Тропински, а также преподала урок своему бесполезному маленькому брату. Маленький принц Тропински планировал преподать урок дикарю, посмевшему бросить вызов его авторитету, руками своей сестры, но склонил голову, получив упрек от Танаши. Он взвесил свои шансы и снова начал спорить. «Старшая сестра, в этот раз это не я». «Хорошо, на этом закончили. Если у тебя есть какое-либо другое мнение, я должна буду попросить солдат отправить тебя обратно». Слабый голос снова прозвучал, холодно оборвав Тропинский. После минуты молчания она добавила: «Попросите дворецкого Баста любезно прийти». Тропинский угрюмо встал и тихо сказал солдату рядом с ним: «Иди, приведи этого чертова проводника». Солдат ответил и ушел. Вскоре солдат привел мужчину около 40 лет. Тот был ростом около 180 сантиметров. Его короткие черные волосы были правильно уложены. У него были светлые глаза, высокий нос, красивое лицо и соразмерное тело. Хотя он был одет в грубую одежду, его неторопливые позы заставили людей считать, что он был одет в самый дорогой костюм в мире. Каждый мог почувствовать изысканную грацию и темперамент, исходящий от него. Этот человек был определенно суперкрасивым парнем, когда был молод. Несмотря на то, что он был 40-летним, он мог по-прежнему очаровывать невинных молодых девушек. «Баст, ты жалкий проводник. Идите скажите вашему отсталому королю и зятю, что посол из империи Зенит прибыл, и заставьте его выйти и встать на колени, чтобы поприветствовать нас». Может быть, это из-за ревности, но маленький принц Тропинский гневался каждый раз, когда он видел спокойного среднего возраста красивого мужчину. Он приказал Басту и подчеркнул слово «проводник». «Как прикажете, ваше высочество». Баст не разозлился. Он изящно изогнул свой пояс и дал Тропинский стандартный аристократический салют, а затем пошел к Чамборду в умеренном темпе. Разумное и порядочное отношение дало маленькому принцу чувство, что его поведение было похоже на необразованную деревенщину. Он чувствовал себя настолько подавленно, что хотел блевать кровью. Однако было то, что не заметил никто. После того, как Баст обернулся, он яростно показал принцу средний палец. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.